Глава 20. Побочный эффект. «Проклятие!» — ругался Рафаэль, спотыкаясь и оскальзываясь на навороченной им же куче камней и треснувших плит мостовой. «Где твой паладин, красавица, когда он так нужен?» Камила нервно стиснула сумочку, в которой, увы, не осталось ничего полезного для боя. Зеркальце, деньги, гребень. «Он же за соратниками отправился», — буркнул рыжий барон, помогая дочери перебраться через завал. «Может, потом к малым порталам пошел? Ну, помочь там?» «И бросил невесту?» — не поверил Рафаэль. «Не путай праведного с грешными. Это я бы так и поступил, если бы вообще вляпался в почти семейные узы. Но не таков наш доблестный Лейблаунд. Тут я что угодно на кон поставлю. Может, снова по воздуху его развеяло?» «Тебя сейчас по воздуху развеет!» — шепотом крикнула Камила, прогоняя нахлынувшее отчаяние. Твари пока поблизости не наблюдалось, но долгий спуск с крыши, а затем и путь на цыпочках к центру города через треснувшую мостовую, изрядно нервировали. «Патрик вернется, он обещал». Бывший пират подавился невнятным словцом и тут же умолк, едва из переулков раздалось приглушенное урчание. Они почти дошли до храма, оставалось лишь вывернуть на главную площадь. Тишина тем временем стала слишком зловещей, а опустевший город пугал, кажется, даже бывалого рыжего барона. «Справа!» — напряженно позвал Лейзалтан, потянув меч из ножен. «Слева!» — не согласился Рафаэль. Справедливости ради, правы оказались оба. Камила даже попятилась, лихорадочно оглядываясь в поисках хоть маломальски пригодного оружия. Из закоулков выбирались тени. Чудовищные и уродливые, будто прямиком из самых жутких кошмаров. Звук, исходящий от теней, Камила не смогла бы назвать ни рычанием, ни воем. Воздух словно дрожал, ударяя о кожу пробирающимися упругими волнами и вызывая слабость и неприятный зуд. «Их тут целое войско», — навскидку подсчитал Рафаэль, прочищая горло. Голос наследного принца прозвучал подозрительно сипло. «Может, в обход?» Лейзалтан медленно покачал головой, доставая клинок из ножен. Второй рукой он задвинул Камилу за спину. Верно, рыжий барон уже не раз пожалел о том, что не оставил дочь на крыше, с возницей и лошадьми. «Да разве такую удержишь?» «Храм!» — одними губами проронил Лейзалтан. «Впереди! Кратчайший путь через площадь!» «Лейни Адетти, наши холодные тела не помогут!» — слабо огрызнулся Рафаэль. «Как ты предлагаешь?» Камилла только ойкнула, когда первые тени метнулись к ним наперерез, и когда неприятный гул сотен жутких глоток стал внезапно еще ближе. «Стену!» — тут же отозвался рыжий барон. «Возведи стену, магово отродье!» От неожиданности Рафаэль послушался. Скинул руки, силой сжимая пальцы. Вот только либо маг земли еще не набрался сил, либо стихия отказалась ему подчиниться. Мостовая дрогнула, камни нехотя потянулись вверх и застыли, когда Рафаэль рвано выдохнул, сгибаясь пополам. Камила только и успела, что подставить принцу плечо. И потому пропустила момент, когда первые из тварей прыгнули на них, перемахнув через невозведенную стену. Когда дочь рыжего барона подняла голову, разразившееся перед ней побоище ничем не напоминало ни одну из виденных ею битв. Опальный сын мага огня, светлый лей Залтан Эйроский, рос как воин, впитывая мастерство высших леев и щедро сдабривая его опытом уличных драк, грязных и беспощадных, еще во времена беззаботной юношеской жизни. Верно, Тадеуш не слишком одобрял, но и не препятствовал воинским увлечениям сына. Ведь единственный наследник оказался лишен магического дара, а также предрассудков, излишних сомнений и страха смерти, потому как любой здравомыслящий человек едва ли прожил бы столько лет на Рыжих островах, истребляя нечисть, и едва ли вонзился бы сейчас в ряды теней, словно нож в липкое масло. И подобно маслу тени не спешили от него отставать. Вихрь мечей, в который превратился светлый Лейзалтан, рассекал тени словно мельничными лопастями. Но к ужасу Камиллы все усилия отца пропали в туне. Твари, телесные или нет, ломались и рассыпались от ударов отцовских мечей, только чтобы, отлежавшись совсем немного, заново восставать из пепла. Зрелище оказалось не для слабых духом. Разрубленные конечности сползались обратно, лепились друг к другу, словно комья глины, растекались по безобразным телам, вновь обретя форму, силу и жизнь. «Гадость какая!» пробормотал Рафаэль, с трудом выпрямляясь. «Ну, мерзость! Я словно слабею с каждым шагом!» Бывший пират взмахнул рукой, и мостовая с одного края вновь зашевелилась, накренивая часть площади под опасным углом. Новые твари посыпались вниз, только чтобы через минуту вновь вскарабкаться обратно. Камила вскрикнула, невольно присаживаясь, когда одна из них прыгнула с вершины несовершенной стены, почти спикировав им на головы. Рафаэль отмахнулся от нее пиратской саблей и, не удержавшись от резкого движения, покатился по искорёженной мостовой. Камила даже не ахнула, когда вторая тень метнулась уже к ней. Только и успела, что сумкой заслониться. Вовремя. Клыки сомкнулись на тонкой коже, мигом вспоров дорогую вышитую ткань. «Вон пошла!» В отчаянии крикнула дочь рыжего барона, вцепившись в сумочку с другой стороны. Жуткие клыки, когти из десяток пустых глазниц ее уже не испугали. «Мое! Вон!» Тварь оказалась, конечно, сильнее. Так что сумочка порвалась уже на второй секунде неравной борьбы. Камила от неожиданной свободы упала на спину. Тварь припала на одну из лап, а содержимое рассыпалось по мостовой. Блеснули в свете луны серебряные монетки, высыпавшиеся из кошелька. Глухо стукнул гребень, и мягко засветились рубины на ободе фамильного зеркальца. Зеркальце Камила подхватила сразу. Рукоять в нем была крепкой, да и обод, даром что драгоценный, а сделан на совесть. Отец говорил, что зеркальце принадлежало его матери, Лейне Феодоре, и что переходило оно от одной женщины к другой в роду магов огня. Золтан захватил фамильную вещь на острова из чувства противоречия, да чтобы отсюда садить, ведь Лейтадей уж так и не одобрил их брака с Районой. Однако вольная разбойница так или иначе вошла в их род, а потому Золтан считал, что зеркало принадлежит ей по праву. Молодая супруга, впрочем, подарка не оценила и схоронила в сундуке. Она нашла дорогую вещь уже Камилла, когда рылась в вещах покойной матери. Рыжий барон только усмехнулся тогда и сказал, что зеркало теперь ее по праву, и отправился на войну с нечистью. Толку от зеркальца оказалось немного, но как оружие верно сгодится, хоть для одного удара. Камила и перехватила его поудобнее, двумя руками, собираясь врезать твари по морде, как палкой по бешеной собаке. «Беги!» — хрипло раздалось сбоку, и тварь болезненно выдохнула от удара, рассыпаясь в липкий туман. Тот, впрочем, не развеялся, а принялся вновь уплотняться. Так что стало ясно. В мире мертвых тень пробудет недолго. «Беги, кому сказал!» — дико повторил Рафаэль, отряхивая саблю. Вид у наследного принца оказался безумный и болезненный, словно маг земли и впрямь терял жизненную силу с каждым вдохом. Камила в отчаянии глянула на клубок из тени и стали, не узнавая в нем сражавшегося отца, потом на посеревшего принца, и затем через его плечо на главную улицу, с которой они пришли. Радостно вскрикнула. «Дед! Деда!» Рафаэль рухнул на колени, тяжело опираясь на саблю, а потому уже не видел, как воины Фейерхолда во главе с магом огня врезаются в ряды теней, разгоняя их прочь. Даже Лей Золтан замедлил смертельный танец, отступая от заведомо проигрышной схватки. Обернулся, глядя, как воины Лея Тадеуша очищают изувеченную площадь от полчищ тварей. «Отец», — хрипло выговорил Лей Золтан. Маг огня народ стенников не отвлекался. Задыхаясь от верной безумной скачки вокруг города до бега по узким улицам, простер руки над мостовой, позволяя огненным потокам вырваться из раскрытых ладоней. Выдохнул колдовские слова, усиливая заклинание. И, подобно Рафаэлю, резко выдохнул, сгибаясь пополам. Колдовское пламя облизало недостроенную магом земли стену и погасло. «Деда!» — испугалась Камила, бросаясь к Лею Тадеушу. Всего чуть-чуть не добежала. Тени, мигом уловив перемену, ринулись в два потока, к воинам Фейерхолда, обступившим скрюченного в агонии мага огня, и к ним, из которых лишь рыжий барон держался на ногах. «Беги!» — дико крикнул Лей Золтан, оборачиваясь к ней. По лицу отца стекали черные капли. Не то кровь убитых тварей, не то его собственное, темное в ночи. «Беги!» Камила рванула с места, сунув зеркальце в карман дорожного плаща и подхватив длинную юбку. Вот бы где пригодились материнские разбойничьи наряды. Сзади звякнули монетки, да хрустнул сминаемый чьей-то тяжелой лапой гребешок. Так что больших уговоров Камиле не требовалось. Вот уже и храм, и распахнутые двери, и лестница, ведущая к самому входу. Тварь нагнала у первой ступени. Вначале Камиле показалось, будто ее что-то ухватило за лодыжку, потому что она споткнулась на полном ходу и неизменно разбила бы нос о мраморные плиты. Вот только уже в следующий миг ее вздернуло в воздух, бросая водоворот набросившихся сзади теней. Яростно кричал отец, звенело оружие, встречаясь с когтями тварей. Вскрикивали воины, защищавшие обессиленных магов. А Камила упала прямиком в сомкнувшиеся когти ближайшей тени. Когти тотчас сжались сильнее, и Камила вскрикнула от первой острой боли. Сзади еще кричал, пробиваясь к ней отец. Дрожал воздух от сотен глоток. С чавканьем восставали только что убитые твари, и когти одной из них погружались все глубже в израненные плечи. В момент, когда Камила подумала, слабо и отстраненно, что потеряет сознание до того, как тварь разорвет ее на части, небо полыхнуло яркой вспышкой, и гул в воздухе стал невыносимым. Вот только исходил он уже не от глоток сотен теней, а сверху. «Смерч!» — крикнул кто-то из воинов. Бежать ни людям, ни тварям оказалось некуда. Серый столб, уходящий в небо, стремительно приближался из-за крыш ближайших домов. Взметал вверх сразу десятки тварей, выбрасывая их ввысь. Усеивал ими острые пики домов, пробираясь к главной площади. Но заметно слабел с приближением, так что на площадь перед храмом он рассыпался клубами пыли, мусора, расчлененных тварей и серебристо-прозрачным воином, рухнувшим на мраморные плиты плашмя. Смерч еще не развеялся, не подпуская полчища тварей ближе, когда воин поднялся на нетвердых ногах и одним движением запустил сверкающий двуручник в сторону Камилы. Только и свистнула у самого уха. Тварь за ее спиной влажно чавкнула, когти враз ослабли, и дочь Золтана Иеросского медленно стекла вниз, не найдя сил, чтобы испугаться. И голос, словно дыхание утихающего ветра. «Камила!» «Патрик!» — жалобно всхлипнула она, протягивая слабые руки. Горячие змейки крови текли по израненным плечам. Спина занемела от боли. Так что Камила даже не нашла сил обнять любимого, когда тот рухнул на колени рядом с ней, обхватывая руками. Стиснул, не замечая, как болезненно выдохнула невеста. Прижался ледяными губами к ее виску, горячему, влажному, и резко разомкнул объятия, почувствовав, наконец, кровь под ладонями. «Ты ранена?» — выдохнул Патрик, оглядывая ее невозможными, прозрачно-голубыми глазами. Те стремительно темнели, возвращая привычный карий цвет, да и кожа мага воздуха теплела, наливаясь живыми человеческими красками. «Камила, родная, любимая, унесу, я унесу тебя отсюда!» «Увы!» Патрик Блаунд не сумел воззвать к собственной стихии. Так же, как это не получилось у Рафаэля Айронфистского, а затем у Тадеуша Эйросского. Даром маг воздуха сжимал кулаки. Через пальцы лишь сбегали змейки слабых разрядов, тотчас теряясь в кожаных перчатках. «Не могу», — поразился Патрик, разглядывая собственные бессильные ладони. «Не подчиняется. Впервые не подчиняется. Не рвется наружу. Я пуст. Амулет стихий!» — болезненно, неузнаваемо выкрикнул Лей Тадеуш. «Проклятый Корнелиус пьет энергию, любую, пьет как влагу. Когда выпьет до дна, мы сдохнем, как скорлупа, пустая, высохшая. Он пьет нас!» Камила обернулась. Мак огня по-прежнему не держался на ногах и подобрался ближе лишь стараниями собственных воинов. Пользуясь тем, что смерч разметал неубиваемых тварей, Лей Золтан даже сделал бросок вперед, подхватив постановающего Рафаэля. Магам и впрямь приходилось несладко. Амулет собирал прежде всего энергию стихий, притягивая их к себе, словно магнит металл. Рафаэля и Тадеуша буквально выворачивало, так что наследный принц скорчился у ног рыжего барона, а маг огня невнятно ругался, припав на колено. Даже головы не поднимал, не в силах справиться с превосходящей силой. «Лейна Адетта», хрипло вытолкнул Лей Тадеуш. «Не уберег. И вас потеряю». «Не сейчас. Я ведь только нашел». «Столько пафоса, дорогой Тадеуш!» Раздалось от дверей спокойное и усталое. «К чему так волноваться? И отчего ты не обождал в замке? Я ведь предупреждал и тебя, и твоих людей, чтобы убрались из города. Но ты, горячая голова, редко слушаешь мудрых советов. Потому что гордость. Потому что сам умный, а потом платишь за собственную гордыню, кровью своих детей. Кого тут винить, как не себя?» Лей Тадеуш лишь зубами заскрежетал. Либо от бессилия, либо от правоты собеседника. «Впрочем, ты вовремя», — задумчиво кивнул Лей Корнелиус, разглядывая площадь. Амулет стихий на его пути тускло полыхнул, ограждая их полупрозрачным щитом от застывших тварей, И наследный принц тоже. В нем так много молодой бурлящей энергии. Я выпил ее с удовольствием. Ведь я, признаться, уже совсем выдохся. Еще и этот паладин. Лей Корнелиус повернул голову, взглянув на мага воздуха, и тот невнятно вскрикнул, выпутив Камилу из объятий. Повалился на мраморные плиты, корчась в судорогах. «Перестаньте!» — хрипло выкрикнула Камила. «Зачем вы его мучаете?» «А зачем его друзья-паладины закрыли врата?» — поинтересовался маг воды. Пожал плечами, спокойно, даже примирительно. Лей Корнелиус с обретением амулета стихии почти не изменился, и это пугало больше всего. Словно добрый дядюшка с черной душой. «Уже три портала закрыто, и мне становится все труднее удержать главный. Так что это твой жених виноват, девочка». «В чем?» — спросила Камила, чтобы только отвлечь внимание Лея Корнелиуса от Патрика. Паладин, кажется, приходил в себя, в отличие от магов огня и земли, потому что побелевшие губы шептали молитву, и руки, скованные судорогой, почти соединились в молитвенном жесте. «В том, что мне потребуется более сильный приемник, чтобы распахнуть врата», — любезно пояснил Лей Корнелиус. Понятнее Камиле не стало. «Я ведь едва не упустил это из виду», — сокрушенно покачал головой маг воды. «Ведь чтобы связать два мира, нужен и передатчик, и приемник. И если передатчик я с боем, но достал», — Лей Корнелиус коснулся пальцами амулета стихии на груди, «я никак не мог понять, что послужит приемником. Все же это редкая удача, что я не убил тебя, дитя». «Не трогай ее!» Лей Тадеуш еще договаривал, а рыжий барон уже бросился вперед, по ступеням вверх, чтобы вонзить клинок прямо в горло говорящему. Но еще быстрее он отлетел назад, отброшенный колдовским вихрем, никак позаимствованным из магии воздуха. «В следующий раз выпью досуха», — дружелюбно предупредил Лей Корнелиус, когда рыжий барон с проклятиями приземлился на поломанных плитах площади. «Отец, не надо!» — вскрикнула Камила, поднимаясь на ногах. Она видела много раз, как маг воды вытягивает влагу из человеческих тел. Видела и не хотела видеть вновь. «Я пойду, Лей Корнелиус, только не троньте их!» Благородно, смела, благочестиво, понимающе улыбнулся маг воды. «И как же я тебя проглядел! Тебе столько огня, девочка, что я должен был понять. Ты именно такой приемник, какой мне нужен, а не та бесполезная девица, в которой лишь тень спящей магии. Первая попытка ее едва не убила, да и портал получился слабым. Мне только и хватает, что удерживать его приоткрытым. Но чтобы распахнуть пошире да призвать энергию того мира в этот, нужна кровь погуще, почище, погорячее. Твоя кровь, моя девочка». Как... Камила хотела бы сказать, как скажете, но горло перехватило. И от неожиданной жажды, и от страха. Что ждало ее там, внутри? Впрочем, не все ли равно? Внутри ждала Лейна Адетта, с которой она обращалась не слишком по-дружески, и которая могла бы отплатить сейчас. Жизнь за жизнь. Большего подарка Камила сделать не могла. «Как я догадался?» Превратно понял маг воды. Снисходительно улыбнулся. «Понимаешь, дитя, чтобы выдержать энергию магии стихий, нужен особый материал. Я долго думал, какая же материя способна пропустить эту энергию через себя и переродить ее в то, что мне нужно. А потом меня осенило. Женщины!» Лей Залтан невнятно выругался. Да и Тадей уж дернулся, но не смог даже поднять взор на противника. Зато Патрик наконец сумел усесться на мраморных плитах, поддерживая себя одной рукой. Ведь недаром женщины колдовских родов невосприимчивы к магии. Довольно щелкнул пальцами маг воды. Подумай сама. Будь они чувствительны, они бы погибли от поцелуев собственных мужей. По себе знаю. Сдержать магию внутри порой очень тяжело. И уж точно не в моменты супружеской близости. Поэтому супруги магов не из рода стихий гибли с незавидной регулярностью. Но не дочери рода. Взернул палец вверх Лей Корнелиус. Они жили с супругами-магами долгие годы и не только принимали энергию стихий в себя, словно энергоприемники, но и перерождали ее внутри, даря новую жизнь очередному носителю магии. И ведь дед твой Тадеуш об этом прекрасно знал и не поделился со мной, — попенял старшему кузену Лей Корнелиус, качая головой. А ведь я хотел задействовать Лейну Бьянку. Она уже не молода. Не жаль, если не получилось бы. Это как пробный эксперимент. Ее смерть меня бы не расстроила. Но братец Салават вмешался. Ох уж эта безответная любовь. Безумец. С трудом выговорил Патрик Блаунд, становясь на одно колено. Ты не ведаешь, что творишь. Ведаю, снисходительно отмахнулся Лей Корнелиус. До определенных пределов. И весь мир от этого выиграет. Так я рассчитываю. Разумеется, определенной погрешности не избежать. Но первыми об этом узнаем мы с Камиллой. И маг воды приглашающе протянул руку. Вторая лежала на амулете стихий, предупреждая, напоминая, угрожая. Камилла пошла вверх по мраморной лестнице под нестроенный хор мужских голосов за спиной. Страха не было. Напротив, внутри царил абсолютный покой. Так должно быть, и так случилось. Еще живя на островах, дочь рыжего барона все надеялась, что кто-то придет и сделает за нее. Разберется с захватчиками, отжавшими у них с мамой Сафур торговую лавку, подкинет денег, приберется и приготовит в доме, даст отпор ценителям юной красоты, вытащит пьяную няньку из кабака, вытерпит смрад перегара в хижине. Кто-то другой, не она, но хоть раз. И чем больше она надеялась на чужую помощь, тем тяжелее оказывалась после, когда помощь снова не приходила. И когда разочарование мешком ложилось на плечи, пока она в очередной раз спасала себя сама. Потом стало легче. С верой в чудо ушли последние капли детства. А Камилла грубела все больше, внутри и снаружи. И если бы не мужские руки, вдруг подхватившие ставшую такой привычной ношу, она бы так и не узнала, что такое бывает. Теплое объятие деда, виноватые руки отца, ласковые ладони любимого. Каждый из них, Камилла знала это теперь совершенно точно, готов был отдать за нее жизнь. И каждый мог бы сделать за нее. Вот только она уже давно выросла и хотела теперь совершенно иного. Чтобы каждый из этих трех был жив, здоров и желательно рядом. Это стоило того, чтобы сейчас шагнуть на последнюю ступень храма и вложить свою ладонь в протянутую руку Лея Корнелиуса. «Я сразу понял, что ты достойный соперник», — обаятельно улыбнулся маг воды. «Потому и решил, что ты помешаешь, и хотел от тебя избавиться. Какое счастье, что я не успел». «Не поспоришь, Лей Корнелиус», — вежливо согласилась Камилла, стараясь не слишком шевелить плечами. Боль от порезов, наконец, проснулась, разошлась пульсирующими волнами по телу. «Жаль, что я не могу тебя исцелить», — посетовал Лей Корнелиус, цепко оглядев пропитавшееся кровью платье. «Невосприимчивость к магии порой играет дурную шутку с женщинами магических родов. Ты же теряешь силы, а нам это так не на руку». «Тогда зачем призвали этих тварей?» — кивнула назад Камилла. «Мы бы спокойно к вам пришли и также спокойно обо всем договорились. Зачем вам столько этой мерзости?» «Побочный эффект», — вздохнул маг воды. «Чтобы открыть главный портал, я открыл 6 малых. Я не знал, чем это грозит нашему миру. Вот и когда приоткрылся главный портал, оттуда хлынула чужая энергия. Столько, что я не стал и пытаться ее сдержать. Позволил ей выплеснуться и принять удобную форму. За пределами храма, чтобы не мешало дальнейшему эксперименту. Энергия и приняла форму вот этих зверей. Что творится у малых порталов, я не проверял. Однако полагаю, что нечто похожее. Видимо, не слишком приветливы эти чужие миры. Не считайте меня бездушным убийцей, дорогая. Я не собирался причинять зла местным людям. Даже предупредил Тадеуша, чтобы запер горожан в замке. Не скажу, что их невольные смерти меня расстроили, но и не обрадовали тоже. Поверьте, мало радости в том, чтобы терять столько времени. Целые сутки, пытаясь расширить портал. «Зачем?» — не выдержала Камилла. «Зачем вам портал? Вернуть магию в мир?» «Таков был изначальный замысел», — согласился Лей Корнелиус. «Однако брат знает меня лучше. Салават так и говорил. Тебе тесно в этом мире. И оказался прав. Однако я предпочитаю реальные цели. По шагу за раз. Если я попаду в другой мир прямо сейчас, не набравшись силы в этом, то могу и не выстоять против местной энергии. А жалкие отголоски теперешней магии — это ничто. Голый нуль, моя дорогая. Мне нужно больше. Намного больше, чтобы продолжить эксперимент. Поэтому я начну с магии. Вберу в себя сколько сумею, и уже следующим шагом. Впрочем, едва ли вам это интересно. «Очень интересно», — запротестовала Камилла. «Вы человек увлеченный, я таких уважаю». Даже не солгала, глядя в глаза магу воды. Тот, кажется, поверил, но и спущенную стрелу не упустил. Резко развернулся, вперев быстрый взгляд в стрелка. Рухнул на землю иссохший скелет меткого воина, рассыпался тяжелыми доспехами по мостовой. «Не трогайте», — вздрогнула Камилла. «Я же иду с вами». «В таком случае», — кивнул маг воды, цепко сжимая ее ладонь. «Прошу». Вскрикнул Патрик, запоздало вскинув ладони. Сверкнул слабый свет и тотчас захлебнулся, как только Лей Корнелиус шевельнул пальцами. Паладин или нет, Лей Блаунд носил в себе магию воздуха. И именно магия не давала ему сейчас вскочить на непослушные ноги. Именно она подчинялась амулету стихий, ломая заодно и своего носителя. Светлый паладин обернулся рабом и заложником собственной силы. «Ибо невозможно служить двум господам», — учил, подвыпив Пер Никлас. «Потому как либо одному будешь угождать, а про другого забудешь, либо обоим не угодишь». Камилла бросила последний взгляд на оставшихся на площади любимых мужчин — деда, отца, жениха. И мысленно попрощалась с каждым, шагая внутрь храма Фейерхолда. Девица с Рыжих островов выросла еще в далеком отчим доме. На помощь она уже много лет не рассчитывала. Не стоило и начинать. Как и рассчитывать на возвращение.